После обеда приступили к возведению самой плотины. Мы ее закруглили, получилась каменная подкова. Она росла и росла, каждый слой камня обильно засыпали галькой и ракушками. К вечеру все так устали, что с ног валились, но настроение было хорошее. Поработали всласть и, главное, на земле. Плотина была почти готова, за исключением середины, куда сердито бурля устремился ручей. Он фыркал, как рассвирепевшая кошка, и сбивал с ног. Меня перенес Иннокентий. «Хорошо поработали», — сказал капитан. «Завтра заложим трубу для спуска воды и закроем перемычку. Боцман, подбери трубу пошире». На борту Ассоль нас встретил встревоженный дядя. Настасье Акимовне стало хуже. Началось воспаление брюшины. Она без сознания. Требуется немедленное внутриартериальное переливание крови. Дядя взял Шурыгу за руку и смущенно обратился к нему. «Знаю, дружок, вы устали. К тому же недавно давали кровь, но Настасья Акимовна может умереть». «Да что вы, доктор!» — вскричал Шурыга. «Какой может быть разговор? Раз для спасения нашего кока нужна кровь, так берите сколько надо. Что вы так на меня смотрите?» «Много надо, не меньше литра». Шурыга присвистнул и несколько изменился в лице, но сразу овладел собой. «Я здоров, как бык, берите сколько надо». «С условием, если вы завтра будете лежать». «Да черта мне сделается! Ладно, доктор, буду лежать, лишь бы спасти Настасью Акимовну». Литр крови за один раз было немало даже для здоровяка Шурыги. Посему ужин Мель отнесла ему в каюту. А Харитон понес ему добавок – шоколад, фрукты и сгущенное молоко. Хотя все проголодались, а блины, которые напекла Мель, были очень вкусны, все мы поели без аппетита. Мы остались в кают-компании, но разговор не вязался. Каждый невольно прислушивался к звукам, доносившимся из капитанской каюты, и мы скоро разошлись по своим каютам. Не помогла кровь Шурыги, не помогли другие меры, примененные дядей. В 5 часов утра наша Настасья Акимовна скончалась. 6 часов дядя разбудил меня. Накинув халатик, я открыла дверь и по его лицу все поняла. «Умерла?» «Да, 1 час назад». «Дядя, милый, на тебе лица нет, иди ляг. Мы с Мель пойдем туда, сделаем все, что нужно». «Да, да, я пойду полежу. Я расстроен». Я поцеловала дядю, быстро оделась и зашла за Мель, которая уже меня ждала. Невольно робея, мы с ней, держась за руки, вошли к капитану. Ичи сидел в кресле возле постели жены. Он поднял на нас странно посветлевшие, словно они сразу выцвели, глаза. Такие глаза мне приходилось видеть у слепых. «Это я виноват в ее смерти», — произнес он глухо. «Мой отец ходил на морского зверя, брал с собой сыновей, но мать всегда оставалась дома. Не женское это дело — ходить в океан». «Теперь многие женщины ходят в море», — возразила я. «Разве бы Настасья Акимовна осталась сидеть дома, чтобы не разлучаться со мной, а я не должен был ее брать?» И снова делал гроб Харитон. И снова мы все в унынии шли за гробом и стояли, ощущая свое бессилие у могильного холмика. Плакали чайки, гремел неумолкаемый прибой, и остров Мун плыл в синем пространстве. Обратно шли тесной группой, будто боялись чего-то, и все молчали, как если б забыли слова или онемели. Кроме жалости и скорби, что я испытала, возвращаясь с похорон Настасьи Акимовны, и глубокого сочувствия к нашему капитану, меня еще терзало мучительное предчувствие, что Иннокентий уходит от меня.